Нира тоже не была рада, что ее оставили. Их спор по поводу его решения был неприятным, и почти на месяц оставили его в очень холодной постели. Но в конце концов она смирилась и приняла его точку зрения, как будто у нее был выбор. Однако стоило уточнить, что оставлял ее Нокс не потому, что считал бесполезной, совсем наоборот. Ему нужно было, чтобы она осталась, потому что она была способной и полезной. Только ей он доверял дальнейшее руководство различными проектами и деловыми предприятиями, которые он создавал как для себя, так и для Севера. В ночь перед тем, как они покинули Винтерфилл, она весьма пылко с ним попрощалась. Несмотря на его немалую выносливость, полученную за годы тренировок с ситхами, Нира измотала его до такой степени, что тело почти отказывалось двигаться. «Я хотела дать тебе повод вернуться ко мне», — сказала она на следующее утро, — «и убедиться, что ты достаточно насытился, чтобы не искать компанию шлюх, когда корабль зайдет в порт». Что ж, она определенно пометила территорию, если судить по следам от ногтей на моей спине и груди, которые все еще не зажили до конца. Нокс был настолько поглощен воспоминаниями о ночи расставания с Нейрой, что даже не заметил, как к нему подошли Нет и Мандерли, пока те не оказались почти вплотную к нему. «Лорд Старк, лорд Мандерли», — поприветствовал он, повернувшись к ним. «Нокс», — ответил Нет, — «последние припасы загружены, и все, кто вызвался, уже на борту». «Хорошо», — Нокс кивнул. «Ну тогда, я думаю, это все». «Да, все», — кивнул Нет, прежде чем повернуться к лорду Мандерли. «Лорд Мандерли, сообщите людям, что все, кто не едет, должны сойти на берег. Как только сойдут, корабль должен отчалить. Как пожелаете, лорд Старк». Мандерли поклонился один раз Старку, затем Ноксу и отошел от них. Оставшись наедине, двое мужчин стояли в тишине, пока серые глаза Нида не встретились с уничтоженными глазами Нокса. «Мне нужно твое слово, Нокс, Алим». «Начал Нет. Пусть у него нет моего имени, но он мой сын. Твое слово, что ты позаботишься о его возвращении. Он вернется, Нет», — кивнул Нокс. «У тебя мое слово». «Присутствие Нида в силе слегка ослабло, и запомню его», — сказал владыка Севера, протягивая руку. «Да хранят тебя твои боги, мой друг». Сжав предплечье Нида, Нокс кивнул. «И да пребудет с тобой сила, друг». Глава 86. Стоя у штурвала морского волка, бывший Дарт Нокс, лорд Ситхов, член Темного Совета Империи Ситхов, а ныне лорд Вестероса и колдун Севера, наблюдал через силу, как массивный корабль рассекает волны океана. Внушительные размеры корабля обеспечивали ему такую устойчивость, что лишь из-за очень больших волн он мог слегка задрожать. В остальном же, спокойные и неспокойные воды узкого моря почти не беспокоили пассажиров и моряков на борту, плывущих вдоль побережья Иссоса, приближаясь к месту назначения. Откинув голову назад, Нокс глубоко вдохнул морской воздух. Он не замечал этого скребущего в душе ощущения, поскольку был банально занят, но ему его не хватало. Не плавание, хотя оно тоже было приятно до определенного момента. Нет, ему не хватало приключений. Отправиться в неизвестность, искать давно утерянные секреты и возвращаться со знаниями, которые стоили даже больше, чем Коаксиум. С тех пор, как закончилось его ученичество у бывшего мастера Дарта Заша, у Нокса не было ни минуты, чтобы снова отправиться на поиски подобного приключения. После смерти Заша ему пришлось спасаться бегством от Дарта Танатона, пробираться через болото Тариса, а затем через замерзшую пустошь Хота. После этого он пытался не дать своему телу разрушиться от ритуала блуждания в силе, чтобы в конце концов противостоять Дарту Танатону и убить этого сукина сына. Это привело к его вознесению в темный совет и уничтожению любого потенциального свободного времени, которое у него могло быть, поскольку он внезапно оказался ответственным за целую секту ситхов, содержал собственный флот имперских кораблей и солдат и в то же время следил за любыми выскочками среди ситхов, которые думали, что у них есть шанс взять то, что принадлежит ему. Единственное, что могло бы еще больше улучшить это его маленькое предприятие, это если бы Нира была рядом с ним. Удивительно, как быстро эта робкая девушка проложила себе дорогу в его жизнь. Но теперь она занимала его мысли не меньше, чем Ашара. Но хотя в его сердце эти две женщины были равны, они были совершенно разными. О, в них обоих был тот же огонь и драйв, который так привлекал его. Но если быть до конца честным, Ашара была сильнее. Он пытался научить Неру сражаться, но у нее это не получалось. Он был настойчив с ней, и, хотя она все же научилась кое-чему и, Возможно, какое-то время могла держаться против слабых воинов, она никогда не смогла бы встать рядом с ним на поле боя как равная. Но пусть она и не была таким воином, как Ашара, она демонстрировала силу и способности в других плоскостях. Именно поэтому он без всяких сомнений оставил ее за главного в его делах на время своего отсутствия. Он доверял ей, возможно, даже больше, чем остальным, в том, что нужно делать. «По крайней мере, на этот раз я не буду купаться в токсичных отходах на Балмаре», — подумал Нокс, с легкой усмешкой вспоминая имперского врача-перебежчика, которого он вытащил с базы республики. «Хотя, судя по тому, что я узнал о так называемой гибели Валерии, я вполне могу оказаться в похожей ситуации. С тех пор, как ему было видение перед Чердривом в Винтерфилле все эти годы назад, Нокс посвящал почти каждую минуту расшифровке этого послания силы. Хотя некоторые аспекты видения он мог понять, на каждое них приходилось 10 или более, которые не имели особого смысла. Например, Великая Тьма, грозившая захватить Вестерос, все еще оставалась для него загадкой, хотя после копания в библиотеке и осторожных разговоров с жителями Севера он уже имел представление о том, что это за тьма. Но другие темные присутствия в этом мире все еще ускользали от него. Это было не то, к чему он привык, и не то, что его устраивало. А из-за отсутствия эффективного транспорта он, к сожалению, был вынужден пока бороться с ближайшими к нему угрозами. Всякий раз, когда он входил в состояние глубокой медитации, он почти ощущал отдельные сгустки темного присутствия по всему миру. И кроме странного облака тьмы далеко на севере Вестероса, было только одно, которое находилось рядом, и обитало оно на земле, на которую мало кто осмеливался ступать. Валерия – идеальное место, чтобы спрятаться. И Нокс не сомневался, что, чем бы ни было это темное присутствие, оно как-то связано с гибелью Валерии. Это должен быть какой-то ритуал силы, который пошел не так, или так, все зависит от точки зрения, размышлял Нокс, рассеянно барабаня кончиками пальцев по перилам корабля. Ситх мог припомнить несколько ритуалов, которые могли бы вызвать побочную реакцию, сравнимую с разрушениями, которые, по слухам, вызвала гибель. И ни один из этих ритуалов не был приятным. Ну, не то чтобы многие ритуалы ситхов можно было считать приятными, но все же было несколько из них, от которых любой ситх, имеющий в голове хотя бы посредственное количество здравого смысла, знал, что нужно к таким методам не прибегать. Единственная теория, которая у него имелась для гибели, это стихийное бедствие вроде извержения вулкана. Но этот сценарий казался все более и более маловероятным с каждым новым фактом, который он узнавал о Валерии. Эта земля изобиловала магией, и даже начинающий околит ситхов смог бы почувствовать такое катастрофическое событие задолго до его наступления. Затем было дымящееся море, простой пролив, ставший морем после того, как катаклизм разрушил полуостров, на котором когда-то располагалась Валерия. Море постоянно дымилось, а вода в нем кипела, а еще в его глубинах, по слухам, обитали демоны и каменные люди. Нокс не считал это естественным явлением. Услышав шум с главной палубы морского волка, Нокс втянул свои чувства из силы обратно в тело и перевел внимание на корабль. Примечание переводчика. Следующая глава, 14 гзнаков, глава 87. Услышав шум с главной палубы морского волка, Нокс втянул свои чувства из силы обратно в тело и перевел внимание на корабль. На главной палубе корабля, в окружении значительной части команды, стояли два человека, которые, несмотря на одно и то же имя, были полными противоположностями друг другу по габаритам. Маленький Джон Амбер, хотя Нокс был уверен, что это имя дали в шутку, так как 20-летний юноша был на целую голову выше Нокса, нарезал круги вокруг своего гораздо более маленького противника, околита самого ситха Джона Сноу. Несмотря на то, что прохожим могло показаться, что эти двое спаррингуются, на самом деле они играли в игру, которую Нокс предложил команде в качестве попытки развеять скуку и стресс, которые могут возникнуть во время длительных путешествий, подобных этому. На спине у каждого из них была полоска красной ткани размером с мужскую руку, заправленная в пояс штанов. Суть проста. Побеждал тот, кто первым отберет ткань у соперника. Единственное правило – никакого оружия и никакой крови. Однако, несмотря на сильное различие в размерах, Джон держался уверенно, используя свой маленький рост, дабы ловко уворачиваться от легких ударов маленького Джона и попыток схватить его. Окружающая их толпа выкрикивала слова поддержки или насмешки, передавая друг другу монеты. Из тех, кто обменивался насмешками и колкостями. Больше всего Нокса удивили Дейси Мормонт и Ашагри и Джой. Не потому, что они были в толпе, присоединившись к остальным, а скорее потому, что они стояли бок о бок и смеялись друг с другом. Несмотря на долгую историю вражды между домами этих двух девушек и их относительно неприятное знакомство, во время путешествия между ними возникло странное товарищество. Теперь было почти странно застать одну из них днем без другой рядом. Их отношениям, вероятно, способствовал тот факт, что, будучи единственными двумя женщинами на борту, они были помещены в одну каюту. Таким образом, им пришлось либо попытаться найти общий язык, либо столкнуться с очень долгим путешествием, омраченным враждой. И что самое ужасное, они понимали, что их вражда может привести к недовольству Нокса, а это чревато последствиями. Услышав хор возгласов и стонов, а также звон монет, Нокс сосредоточил внимание на Джоне и Джоне. Его околит подпрыгнул, кувыркнулся через голову крупного парня, схватился за красную ткань на его спине, затем перевернулся и откатился в сторону. На этом поединок закончился, так как он поднялся с тканью в руке и широкой ухмылкой от уха до уха. Хотя это путешествие только началось, изменения в юном околите уже поражали. Мальчик вырос в разы, не столько в плане силы, сколько в плане уверенности в себе. То, в чем он отчаянно нуждался, но был сильно подавлен из-за времени, проведенного в Винтерфилле, и своего статуса бастарда. И хотя Нокс давно отметил, что северянам в общем-то плевать на статус человека, и судят они его в первую очередь по поступкам, титул все же висел тяжелым грузом на шее мальчика. Главным образом потому, что ему вбивали это в голову годами, пока я не приехал и не прекратил творящееся безобразие. Кисло подумал Нокс. Потребуется еще немало времени, прежде чем я окончательно выбью из него проросшую дурь. Их короткая остановка в Бравосе для пополнения запасов была чудом не только для Джона, но и для многих северян. Большинство из них за всю жизнь не ступало за пределы севера. Конечно, Нокс был уверен, что многие просто радовались нескольким серебряным оленям, подаренным каждому члену команды. Он не сомневался, что эти деньги тут же отправятся в бордели, расположенные неподалеку от порта. Маленький Джон, разумеется, не стеснялся хвастаться своим походом в местный бордель, где, по его более чем вероятно завышенному утверждению, он смог удовлетворить четырех шлюх до такой степени, что ему пришлось убеждать их оставить себе монету, которой он им заплатил. Джон покраснел от рассказа. Возможно, его околит уже обогрелся кровью в бою, но он оставался мальчиком 12 лет, почти 13. И хотя половое созревание наступило благодаря его воспитанию, мальчик был слишком робок с представительницами слабого пола, что не нравилось Нексу. Это слабость. Слабость недопустима. Нужно искоренить ее. В Бравосе мальчик совсем раскраснелся и чуть сознание не потерял только потому, что шлюха показала ему сиськи и предложила провести с ней время. Если он когда-нибудь столкнется с женщиной-противником, будь то на поле боя или вне его, он может и, вероятно, будет отвлечен, если она догадается об его слабости. Отвлечься во время битвы – фатальная ошибка. Именно поэтому несколько женщин-ситхов, которых я знал, сражались в очень свободных нарядах. Они использовали свое тело как отвлекающий маневр против тех, кто не был к этому готов. Самым простым решением было просто заставить Джона переспать с парой-тройкой шлюх. Но учитывая, что мальчику всего 12 лет, это был не самый лучший вариант. Конечно, в этом захолустном мире не существовало возраста согласия. Но Нокс все равно не хотел идти по этому пути. Аша хорошо повлияла на мальчика, да и Дейси тоже. Подумал Нокс, наблюдая за тем, как две единственные девушки, обе выбравшие свободную одежду из-за жары, царившей на корабле, и не оставляющую простора воображению, подошли и поздравили Джона с победой, отчего молодой человек замерой слегка покраснел. Но этого недостаточно. Может, запереть его в комнате с дюжиной обнаженных девушек, ну пусть не для секса, а просто чтобы он привык к виду обнаженных девиц? Лорд Нокс, отвернувшись от действа, происходящего на главной палубе, Нокс обратил внимание на сира Виндела Мандерли, который официально считался вторым помощником командира морского волка, хотя по факту являлся капитаном этого судна. Вот только неофициально, в этом плавании он был даже не вторым, а третьим, сразу после Аши, которая приняла корабль, как свой собственный. И пусть Виндел не был таким упитанным, как его отец, в нем чувствовался некоторый вес. Нокс удивился, что половицы корабля не застонали, когда он по ним прошел. «В чем дело, сир Виндил? Я только что закончил просматривать карты, лорд-колдун», — заявил Виндил, поглаживая свои длинные усы, которые обрамляли губы и спускались ниже, до подбородка. «С попутным ветром мы достигнем ступени в течение 2 дней, милорд. Я также хотел спросить, не хотите ли вы остановиться в Тираше для пополнения запасов? Людям не помешает еще 1 день в порту. Браво створил чудеса». «Да, воистину», — утвердительно кивнул Нокс. «Однако же нет, мы не будем останавливаться в Тираше. Мы скоро проплывем мимо моря Мирт, а Тираш слишком близок к миру, как по мне. Учитывая знамена и эмблемы волка с русалкой на этом корабле, я бы не хотел давать миру шанс организовать какую-нибудь пакость, которая постигнет нас, когда мы будем пробираться через острова и вокруг спорных земель». Виндил выглядел недовольным, но согласился. «Да, понимаю вас, лорд-колдун. Север определенно не входит в список друзей мира, учитывая, сколько монет мы им стоили из-за недавних событий. Я сообщу экипажу, что мы не будем останавливаться в Тираше, милорд. Но если не в Тираше, то где мы причалим?» «Валантис», — ответил Нокс без колебаний. «Я хочу, чтобы мы были подальше от спорных земель, прежде чем сделаем остановку». «Хорошо, милорд». Виндил кивнул и отошел в сторону, когда Нокс прошел мимо него к ступеням, ведущим на главную палубу. Не говоря больше ни слова, Нокс повернулся, как только оказался на главной палубе, и направился в заднюю часть корабля, где находились каюты капитана и первого помощника. Правда, сейчас каюта капитана принадлежала Ноксу, а каюта первого помощника – Диасияше, в то время как Виндил и его первый помощник перебрались на нижний уровень корабля и заняли одну из кают под палубой. Как и подобает северянам, капитанская каюта не отличалась особой роскошью и размерами. В углу ютилась кровать, по центру стол, а матерчатая ширма отделяла основную часть комнаты от уборной. Пройдя внутрь, он сразу же направился к столу, на котором были разбросаны несколько листов с графиками и десятки книг. Проведя пальцами по поверхности стола, он остановился, когда подушечки наткнулись на корешок одного из многочисленных томов. Даже не нужно было сосредотачиваться на нем, он точно знал, что это за книга. «История Валантиса со времен гибели Валерии», Нокс прочитал название книги, не глядя на нее. Пока почти вся команда, включая Ашу и Диси, если слухи не врут, гонялась за плотскими удовольствиями в Браавосе, Нокс проводил свободное время в погоне за чем-то совсем другим, за чем-то, что гораздо ценнее, чем несколько кратких мгновений облегчения, за знаниями. Библиотека Винтерфилла была огромна, до абсурда огромна. Некоторые из книг и свитков, на которые Нокс наткнулся, хранились тысячелетия и брали истоки почти с тех времен, когда в этом мире впервые начала появляться письменность. Но, несмотря на глубокую историю Винтерфилла, в нем не было ничего, связанного с землями за пределами Вестероса. Именно поэтому, как только он сошел с морского волка в Браавосе, он отправился в ближайшую книжную лавку, которую смог найти. К несчастью для него, в Браавосе их было всего несколько, поскольку книги в этих краях по-прежнему создавались вручную, и каждый фолиант стоил довольно дорого. Но, к счастью, после многих лет помощи северянам, а также благодаря своим личным доходам от деловых предприятий на севере и в других частях Вестероса, он скопил изрядное количество монет. Немалую часть из них он захватил с собой именно для этой цели. После 3 магазинов, по совпадению единственных 3, которые располагались в Браавосе, и потратив почти все свои монеты, Нокс собрал для себя небольшую библиотеку и приказал доставить ее на морского волка и установить в его каюте. Потратив на книги баснословную сумму, Нокс не спеша отправился исследовать Браавос. За пределами Винтерфилла, Пайка, Белой Гавани и нескольких других северных владений у Нокса не было времени по-настоящему осмотреть этот мир, в котором он застрял. Браавос оказался познавательным. Огромный разросшийся мегаполис, в котором ценилась торговля. Шаг вперед по сравнению с нынешним образом жизни в Вестеросе, как считал Нокс. Но со временем Ситх сможет превратить север в такую же страну, а затем и весь Вестерос. Он уже признался себе, что ему никогда не удастся довести Вестерос до того уровня, когда появится возможность вновь достичь звезд, но в глубине его сознания оставался росток надежды. Все его достижения постоянно напоминали о том, что, может быть, еще есть шанс. Но после того, как он увидел Браавос, эта надежда исчезла. Лучшее, что он мог сделать, это примириться со своей новой участью и надеяться на будущее, в котором его имя и наследие не погибнут. Помимо этого вывода и уничтожения последних остатков возможности выйти за пределы этого планетоса, во время пребывания в Браавосе произошло еще одно заслуживающее внимания событие. Он наткнулся на довольно неприметный дом, стоявший на скалистом холме у окраины города. Приземистое и скудно украшенное здание без окон и с черно-белой дверью. Его привлекла непримечательная архитектура и даже не странный выбор цвета двери, а скорее странное присутствие силы, которое он ощутил от здания. Не светлое, не темное, но в нем чувствовалась какая-то законченность. Черно-белый дом, позже узнал Нокс, храм, принадлежащий тем, кто следует за многоликим богом, или, говоря простым языком, богом смерти. Также здесь обитают безликие, элитный орден убийц, известный во всем мире. Даже в библиотеке Винтерфилла есть упоминание об этом печально известном ордене. Обнаружив храм, Нокс провел оставшееся время в Браавосе, стараясь незаметно узнать как можно больше о храме и его обитателях. К сожалению, после трех дней, проведенных на берегу, все, что он узнал, можно было изложить менее чем на одной странице. Храм – это место, куда люди шли умирать, или, если у вас есть монета или что-то равноценное, то место, куда вы шли, чтобы заключить контракт с безликими. Хотя никто не знал ни цен, ни того, как заставить загадочных последователей многоликого бога принять контракт. Никто не знал и того, что именно делает безликих людей безликими. Но Ноксу казалось, что он знает секрет. Это наверняка какой-то ритуал силы, в котором участвовали сущности ушедших. Будучи практиком техники хождения в силе, Нокс имел довольно уникальные отношения с мертвыми, в частности с духами умерших, которые отказывались стать единым целым с силой после своего ухода. Он мог чувствовать их, умиротворять, а со временем и при правильном ритуале даже пожирать, хотя последнее ему еще только предстояло сделать. И именно эта уникальная связь с мертвыми, которая ожила, когда Нокс подошел к черно-белому дому, дала ему ключ к разгадке того, как они делают то, что делают, и они определенно заслуживают дальнейшего изучения, заключил Нокс, позволяя своим пальцам скользить по различным томам, пока он кружил вокруг стола, блуждая в мыслях. Высококвалифицированные убийцы, даже в таком захолустном мире, как этот, опасны. Уж я-то знаю, учитывая некоторые из тех тренировок, через которые прошел. А если эти убийцы обладают способностью манипулировать силой, чтобы изменять свой облик, превращаясь в одного из покойников, которые лежат в их залах, то это делает их еще более опасными. К счастью, я смогу распознать такой обман. Но все равно, не увидев ни одного из безликих, не изучив их техники, я не буду знать, что искать в первую очередь. Выпустив усталый вздох, Нокс опустился на одинокий складный матерчатый стул в своей каюте и придвинул к себе один из больших томов с подробным описанием недавней истории Валантиса. «У меня будет время побеспокоиться о безликих позже», — подумал он, перелистывая книгу на то место, на котором остановился, и медленно позволяя силе окружить его и стать его глазами. «Буду решать проблемы по мере их поступления, по одной за раз, а пока мне нужно узнать все, что я могу, о Валантисе задолго до того, как мы прибудем в порт». Глава 88. Нира из Винтерфилла, любовница северного колдуна Алима Нокса и его неофициальная десница во всех делах, шла от колдовской башни, бывшей разрушенной башни Винтерфилла по направлению к Великому замку, слушая мягкий хруст весеннего снега под своими кожаными сапогами. Совсем недавно ее вызвали в соляр лорда Старка, и она знала точную причину, по которой хранитель Севера призвал ее, и она не собиралась представать перед лордом Старком с опущенной головой. Нет, она была северянкой, а не какой-то коровой с юга, у которой нет мозгов между ушами. Она уважала лорда Старка, искренне уважала, но некоторые его решения с момента обретения своего титула были не самыми мудрыми. Строительство септы в Винтерфилле ее более чем возмутило. Она была северянкой, последовательницей старых богов, пусть и не особо набожной, а септа представляла новых богов, семерых, единого бога Андалов. Те самые люди, которые тысячи лет пытались завоевать север и разрушить веру старых богов. Но, несмотря на свои опасения, она держала свое мнение при себе. В конце концов, в то время она была простой служанкой без семьи. Потом, когда у него появились дочери, он назначил септу их единственным учителем. Септу, учить дочерей хранителя Севера. И она знала из перешептываний вокруг Винтерфилла, что всякий раз, Когда заходила речь о привлечении другой северной леди для обучения девочек, леди Старк тут же отметала эту идею. Конечно, мистер Лювин обучал девочек цифирью и еще нескольким странным урокам, но мистер был всего лишь одним человеком, и его обязанности были весьма обширны, поэтому у него не было времени, чтобы дать девочкам должное образование. Именно поэтому ее вызвали в соляр лорда перед вечерней трапезой. Подойдя к соляру, Нира заметила двух стражников, стоявших, как статуи, у дверей. Кивнув им, она подняла руку, чтобы постучать, и: «Входите, Нира». Не поднимая головы, Нира отодвинула засов и вошла в теплое помещение. В комнате она увидела лорда Старка, сидящего за своим столом. На ее лице застыло выражение истинного лорда Севера, холодное, спокойное, без эмоций. Справа от него сидела его жена, леди Старк, которая смотрела на Ниру так, словно само ее присутствие было оскорбительным. А справа от леди Старк стояла причина, по которой была вызвана Нира, Септамардин. Она застыла в шаге позади и чуть в стороне от леди Старк. Вокруг ее глаза красовался большой синяк, а губа была рассечена надвое. Любезность Ниры и то, чем она гордилась. Леди Нира. Сам титул все еще казался странным, но она не могла не почувствовать прилив гордости, когда услышала, как лорд Старк обращается к ней. «Думаю, мне не нужно говорить, почему я пригласил вас сюда сегодня». «Так точно, милорд». Нира кивнула, бросив короткий взгляд в сторону Септы, которая пристально смотрела на нее. «И, хоть я и прошу прощения за то, что вышла из себя, я не буду извиняться за свои действия. Я просто ответила так, как и положено истинной северной леди, когда оскорбляют ее честь. Но я уверена, что Септа наплела увлекательную историю о моем языческом и лишенческом пути и о моем ужасном влиянии на ваших дочерей. И я также уверена, что большинство из них – полное и абсолютное дерьмо, в котором есть лишь крупица правды. Как ты смеешь обвинять меня во лжи, шлюха?» Септа выругалась и сделала шаг вперед, но остановилась, когда лорд Старк поднял руку. «Я сказал, что разберусь с этим инцидентом, но только после того, как выслушаю обе стороны, Септа. И ты уже сказала свое слово. Теперь ты встанешь на свое место и замолчишь», — потребовал лорд Старк. Его голос был холоден, как сам Север. «Конечно, лорд Старк», — тут же ответила Септа и попятилась, отступая за спину леди Старк, чей взгляд метался туда-сюда между Септой и Нирой. Она заметила, как слегка дернулся глаз, когда не рассказала о настоящей северной леди. «Хорошо», — кивнул Старк, переключая свое внимание на Ниру. «Леди Нира, будьте добры, расскажите нам, почему вы сочли необходимым разбить глаз и рассечь губу Септы Мардин?» «Да, милорд, но боюсь, чтобы рассказать все как следует, мне придется немного пояснить, что послужило причиной конфронтации между мной и Септой». Она подождала, пока лорд Старк кивнет, прежде чем продолжить. «Вскоре после того, как лорд Нокс отправился в экспедицию, ко мне подошла леди Арья и спросила, могу ли я дать ей наставление в отсутствии лорда Нокса. К сожалению, я не могу, поскольку старые боги не благословили меня способностью использовать силу, как лорда Нокса и ваших детей, милорд». Она не могла не заметить, как Септа Мардин насупилась, а леди Старк сузила глаза. И она точно знала, что лорд Старк тоже заметил и то, и другое. Получив отказ, она спросила, над чем я работаю. Я объяснила ей некоторые из обязанностей, которые оставил мне лорд Нокс. Торговые пути, переговоры и некоторые другие задания с рутиной, охватывающие как север, так и его пределы. Пока я рассказывала, я заметила, что юная леди, похоже, была в замешательстве относительно некоторых торговых потребностей севера, которые я описывала. Поэтому я начала задавать ей вопросы о домах севера, обычаях, нуждах и о том, почему определенные вещи должны приходить и уходить из определенных регионов. Она не смогла ответить ни на один из моих вопросов. В свою очередь, на вопросы о южных обычаях, домах и обо всем, что связано с семеркой, она смогла ответить. Но почти на все, что касалось севера, включая наших собственных богов, нет. И с того дня я взяла на себя обязанность обучать юную леди, когда у меня было время. И простите меня, лорд Старк, но уровень ее образования потрясающе низок. Настолько, что сегодня я не смогла больше держать язык за зубами и спросила Септу Мардин о том, чему она учит девочек. Вернее, об отсутствии как такового обучения. Наша перепалка вошла в опасную стадию, когда она сказала мне, что я не имею права голоса в вопросе образования девочек, и, что, если я продолжу занятия с леди Арьей, она сообщит леди Старк, что я развращаю ее дочерей, и попросит меня убрать. Возможно, я назвала ее шлюхой, не помню. Боюсь, что мой характер взял верх в тот момент, но она в ответ сказала, что я языческая шлюха, которая обрекла свою душу, совокупившись с колдуном, и что если бы у меня была хоть капля разума, я бы бросила колдуна и покаялась в своих греховных путях, присоединившись к безмолвным сестрам, и молилась бы, чтобы колдун не засунул в мое чрево 7 проклятых адских отродьев, прежде чем покинуть север. На этом мое терпение иссякло, и если вам нужны доказательства, я могу назвать 3 стражников, которые могут дать показания, подтверждающие мои слова. На протяжении ее объяснения лорд Старк просто сидел, его лицо не выдавало мыслей. «Стража!» — позвал он, когда она закончила, побуждая 2 стражников Старка, стоявших снаружи, войти. «Приведите моих дочерей и Джейну Пул, немедленно приведите их сюда». Глава 89. «Стража!» — позвал он, когда она закончила, побуждая 2 стражников Старка, стоявших снаружи, войти. «Приведите моих дочерей и Джейну Пул, немедленно приведите их сюда». «Да, милорд». Поклонившись, поспешно удалились оба. Когда они ушли, Септа, похоже, решила, что настала ее очередь говорить, и снова вышла вперед. «Лорд Старк, я...» «Пока помолчите», — приказал лорд Старк, его голос не допускал никаких возражений. «После того, как я поговорю с дочерьми, я позволю вам высказаться». Прошло всего несколько минут, как прибыли девушки. Санса и Джейна выглядели более чем взволнованными из-за того, что их позвали в соляр лорда. Но Арья, казалось, совсем не нервничала. Несомненно, уроки Нокса по самообладанию уже начали приносить свои плоды. «Присаживайтесь, девочки», — сказал лорд Старк, жестом приглашая девушек занять места прямо напротив него. Подождав, пока они сядут, он продолжил. «Прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что никто из вас не сделал ничего дурного и не попал в беду. Я просто хочу проверить ваши знания. Я буду задавать вам разные вопросы. Некоторые из них будут просты, а некоторые нет. И мне нужны ваши честные ответы. Не бойтесь сказать, что вы не знаете, потому что кое-что из того, что я буду спрашивать, будет выходить за рамки того, что вы уже должны были узнать». «Да, отец». «Да, лорд Старк». «Хорошо», — кивнул лорд Старк. «Тогда давайте начнем с чего-то простого. Если бы я пригласил на пир в Винтерфилл дома Сервинов, Болтонов и Мандерли, насколько мест мне нужно было бы подготовить большой зал?» После этого лорд Старк степенно начал задавать один вопрос за другим своим дочерям и юной Джейни Пул. Вопросы о северных домах, южных домах, правилах приличия, вере, касающиеся старых и новых богов. Он также создавал для девушек разные сценарии и спрашивал, что бы они предприняли в той или иной ситуации. Также Старк спросил, как лучше подготовиться к зиме и как лучше использовать излишки запасов после ее окончания. И с каждым вопросом или гипотетической ситуацией Нера видела, как медленно нарастает гнев лорда Старка, когда его дочери и Джейн не смогли правильно ответить почти ни на один вопрос, не касающийся веры семьи или шитья. Она даже заметила недобрый прищур леди Старк и то, как костяшки ее пальцев побелели. К своей вящей гордости Нера отметила, что Арья смогла ответить на несколько вопросов, на которые не смогли ответить ее сестра и Джейна. Окончательно все осознав, лорд Старк прекратил свой натиск, откинулся в кресле и устало потер лоб. «Я подвел вас, отец», — неуверенно спросила Санса, посмотрев на Джейну, свою мать и Септу Мардин, прежде чем повернуться к отцу. «Как, мы, ты недоволен нами, мы станем лучше». Нера чуть не вздрогнула от душераздирающего голоса. Хотя она и считала Сансу все еще немного наивной, что было вполне объяснимо, учитывая, что девочке только что исполнилось 10 лет, она все же заботилась о ней, и видеть ее расстроенное выражение лица из-за того, что она подвела своего отца, было подобно кинжалу в сердце. «Я недоволен, но не тобой, дочь моя», — устало ответил лорд Старк, наклоняясь вперед и опираясь локтями о стол. «Как рожденные в благородных домах, мы родились с привилегиями, девочки, но за эту привилегию приходится платить. Простолюдины ищут в нас ориентиры, направляющую длань. В то время как они служат нам, мы тоже должны служить им. Мы должны быть щитом, защищающим их от тех, кто желает им зла. Мы должны быть глазом разума, который разрешит споры между ними. Мы должны быть теми, к кому они обращаются за советом, когда выпадает снег. Наше благородство – это и привилегия, и цепи, неразрывно связывающие нас с долгом. И моя обязанность как вашего отца и лорда – убедиться, что вы готовы взять на себя эту сложную задачу, когда придет время. И я подвел вас в этом, всех троих. Потратив мгновение на то, чтобы взять себя в руки, лорд Старк встретился взглядом с глазами своей дочери. «С этого момента твои уроки будут существенно отличаться. У тебя по-прежнему будут занятия с Септой Мардин, но они будут ограничены. Вы будете делить время между леди Старк, учась вести хозяйство, а также леди Нира и леди Беттани, которые будут дополнять ваши занятия вместе с мистером Лювином. Это не наказание, девочки. Но вы должны быть готовы к тому, что вас ждет в качестве будущих леди. Понятно?» Каждая девушка кивнула. «Хорошо», — кивнул лорд Старк с легкой улыбкой. «У вас троих есть остаток дня для себя. Идите и веселитесь в весеннем снегу, пока он еще лежит». Девушкам не нужно было повторять дважды, так как они чуть не споткнулись друг о друга, спеша покинуть соляр. И как только они ушли, атмосфера в комнате мгновенно сменилась с благодушной на убийственную. Глаза лорда Старка окрасились в желтый. «Лорд Старк», — зашипела Септа, — «я не могу допустить, чтобы ваших дочерей обучали те, кто не в состоянии». Нира, Септа и леди Старк отпрыгнули, когда кулак недообрушился на поверхность его стола с силой, достаточной, чтобы расколоть дерево. Впечатляющий подвиг, учитывая, что стол был сделан из железного дерева. «То, чему вы потворствуете, не имеет для меня никакого значения, Септа Мардин», — выплюнул слова лорд Старк. Его глаза были самыми темно-желтыми из всех, что Нира когда-либо видела. «Я доверил тебе воспитание моих дочерей и дочери моего стюарда, и ты потерпела потрясающий провал. Единственная причина, по которой я не выбросил тебя за стену и не бросил на милость одичалых, это уважение к моей леди-жене. Ты будешь преподавать моим дочерям уроки шитья, вежливости и другие аспекты леди. Но это все. Остальное их образование будет зависеть не от тебя. Ты свободна, Септа. Исчезни с моих глаз, пока я не позволил леди Нире разукрасить твое лицо в ало-синие оттенки». Септа была ошеломлена. Она просто стояла на месте с минуту, остолбенев, как дура. Даже леди Старк, которая была ярой сторонницей распространения веры семи на севере, похоже, не собиралась поддерживать Септу в этом вопросе. Поняв, что она ничего не добьется, Септа совершила первый разумный поступок, который Нира видела за весь день. Слегка поклонилась и поспешно направилась к двери. Оставшись наедине с лордом и леди Старк, Нира почувствовала себя более чем неловко. «Может быть, вам еще что-нибудь нужно от меня, милорд?» «Нет», — ответил лорд Старк, покачав головой. «На сегодня это все». Отступив к двери, Нира уже была почти свободна от жуткого давления и холода, когда голос леди Старк остановил ее. «Леди Нира». Нира моргнула. «Один раз, потом второй, затем повернулась обратно. Нет, не может быть, чтобы леди Старк проявила ко мне хоть какое-то уважение». Леди Винтерфилла держала голову высоко поднятой, ее лицо было абсолютно нейтральным, когда она стояла рядом со своим мужем. «Я благодарна вам за то, что вы преподали моей дочери несколько уроков, в которых ее Септа потерпела неудачу», — сказала леди Старк, глядя на ошеломленную Неру. «Но в будущем, пожалуйста, воздержитесь от наказаний для Септы. По крайней мере, не доводите до рукоприкладства. Мои дочери равняются на вас, и поэтому я ожидаю, что вы подадите им хороший пример того, как быть достойными леди». Нира всякого ожидала, но точно не того, что услышала. «Хорошо, леди Старк», — сказала она, поклонившись. «Я позабочусь о том, чтобы не повторилось то, что произошло сегодня. Но я не потерплю, чтобы моя честь снова была оскорблена, миледи. Ни одна леди не должна оставлять подобное безнаказанным». «Конечно, нет», — признала леди Старк, — «но есть иные способы ответить на бесчестные заявления, и они могут быть не менее болезненными. А сводить все к варварской драке – удел одичалых. Не одичалых, а истинных северных леди, которые и словом ужалит, и по ебалу пройдутся», — хотела сказать Нира. Но вместо этого она прикусила язык и, отвесив последний низкий поклон, покинула лорда и леди Старк. Глава 90. Город Валантис действительно представлял собой внушающее благоговение зрелище. Порт, пожалуй, самым большой из всех, что Нокс видел в своей жизни. Он затмевал Белую гавань, и по сравнению с ней, даже порт, находившийся под сенью Титана Брааваса, казался маленьким. Сам город был разделен пополам рекой Рейна, протекавшей через Эссос, и единственным связующим звеном между ними был так называемый длинный мост, объединявший две части города в одну. Но, пожалуй, самой отличительной чертой были черные стены на восточной половине города, которые служили для отделения высшего сословия от остальных жителей Валантиса. Именно под этими стенами Нокс оказался спустя всего час после того, как сошел с морского волка, в сопровождении, как он мог предположить, какого-то почетного караула, учитывая, что доспехи дюжины мужчин, сопровождавших его, были скорее церемониальными, чем боевыми. Морской волк едва успел войти в порт, как их встретили люди, сопровождавшие Нокса через весь город и во дворец, где, как он мог предположить, находился правящий класс. Единственное, что они сказали, это то, что их прислал тигровый триарх Валантиса, который желает говорить с ним, и только с ним. Кроме информации о том, кого и зачем они ищут, единственной уликой, указывающей на их личность, было странное маленькое существо, похожее на Нексу, выгравированное на груди их доспехов. Тигр, если Нокс правильно помнил, и символ одной из двух главных правящих сил Валантиса. Естественно, люди Севера были несколько обеспокоены тем, как его вызвали, но Нокс отмахнулся от их опасений. Ему было любопытно, откуда именно триархи Валантиса узнали, что он здесь. А еще точнее, почему один из них потребовал встречи с ним еще до того, как он успел сделать два шага по суше. «Постойте!» – окликнул один из стражников, когда они уже собирались войти во дворец, протягивая руку. Его акцент был насыщенным, а слова звучали странно, как будто он не был полностью уверен в том, что именно говорит. Очевидно, язык вестеросцев не был широко распространенным в этих землях. Оружие. Дотянувшись до пояса, Нокс вытащил рукоять светового меча, повернул ее и протянул охраннику. Охранник нерешительно взял предложенную рукоять, затем осмотрел предмет, и на его лице отразилась растерянность от того, на что он смотрит. При этом Нокс едва заметно провел ладонь перед собой, на уровне груди. «Это не настоящее оружие. Я вообще не ношу оружие». Охранник насмешливо хмыкнул. «Понял, это не оружие», — сказал он на ломаном вестеросском, прежде чем отдать световой меч обратно. «Идем, тигр Майгир ждет». Пока они шли по обширному дворцу, Нокс дал волю своим сенсорным органам, впитывая все, что мог, и этого всего, на удивление, оказалось не так уж и много. Дворец, несмотря на середину дня, казался почти пустым, если не считать нескольких слуг, вернее, рабов, которые суетились вокруг, пытаясь выполнить порученные им задания и не обращая внимания на Нокса и охранников, сопровождавших его по коридорам. «Очевидно, этот тигр Майгир не хочет, чтобы о нашем разговоре стало известно», — заключил Нокс, возвращаясь из силы. «И все же он приказал своим личным охранникам вытащить меня с корабля почти сразу, как только мы причалили. Хаэм, политика в своем лучшем проявлении, как я вижу». Когда они оставили рабов позади и вошли в более жилую часть дворца, Нокс начал быстро вспомнить все, что он узнал о правящей структуре Валантиса. Ими правит триархия, три человека, представляющие две разные политические позиции – тигры и слоны. Тигры считаются старой кровью и представляют более милитаристскую сторону Валантиса, в то время как слоны выступают за торговлю и поддерживаются купцами города. Представитель Вестероса, представленный триархом, был бы неслыханной редкостью, но они мало заботятся о Вестеросе и считают эту землю захолустьем. Но меня представляют не всем триархам, только одному, тигру Майгир. И, учитывая уровень безопасности и секретности, он не хочет, чтобы о моем присутствии здесь, с ним, стало известно. А значит, ему что-то нужно. Ну, если это так, то небольшая экскурсия точно развеет скуку, которую навеяли месяцы плавания. Вскоре его эскорт остановился перед случайной и, откровенно говоря, обычной на вид дверью, учитывая декор дворца. Потянувшись к ней своими органами чувств, он ощутил внутри только одного человека. «Внутрь!» — приказал охранник, попросивший у него оружие, и отошел в сторону, пока остальные стражники занимали позиции за дверью. «Мы ждем. Слушайте, если начнутся проблемы, вы умрете». «Справедливо!» — добродушно согласился Нокс, толкнул дверь и вошел в комнату. Как и дверь, комната, казалось, противоречила роскошной природе остального дворца. Она была небольшой и скудно обставлена простой на вид мебелью. В центре стоял стол, а за столом напротив входа сидел единственный обитатель покоев. Рядом с ним находился стеклянный кувшин, вроде с вином, а перед ним стояли два наполненных стеклянных кубка. Сам мужчина резко контрастировал с унылой комнатой. Его одежда была сделана из шелка, инкрустированного золотыми узорами на манжетах и воротнике. По его темным волосам, зачесанным назад и смазанным маслом, пробегали белые полосы. Вопреки самому себе и своему характеру, Нокс обнаружил, что этот человек ему нравится. Не из-за его внешности, слепота все же имела свою пользу, а скорее из-за его присутствия в силе. Не будучи чувствительным к силе, мужчина обладал такой властной аурой, которую Нокс видел лишь несколько раз в жизни, в основном среди высших эшелонов имперской армии ситхов. Это был человек, проложивший свой собственный путь, человек, которого Нокс чувствовал, что может уважать. «Лорд Нокс из Вестероса», — сказал мужчина, поднимаясь на ноги. У него тоже был сильный акцент, но слова звучали четко и текли плавно, будто он всегда говорил на вестеросском языке. «Северный колдун, бич железнорожденных и сокрушитель Грейджейв, ваша репутация опережает вас. Я, триарх Малакка Майгир из Тигров, я приветствую вас в Валантисе и благодарю за столь быстрый визит. Надеюсь, мои люди не были слишком дерзкими. Они верны, но часто тигриной гвардии не хватает тонкости. Рад познакомиться с вами, триарх Майгир», — поприветствовал Нокс, едва заметно склонив голову. «И не волнуйтесь, ваши люди были абсолютно профессиональны, но я должен признать, что вы поставили меня в невыгодное положение, триарх. Я не знал, что мое имя и то, что я буду здесь, в Валантисе, достигло ваших ушей». Триарх улыбнулся. Чувство не совсем удовольствия, но близкое к этому, пронеслось сквозь него. Несомненно, он был доволен тем, что, похоже, застал Нокса врасплох. «Железнорожденные и их деяния известны всему миру, лорд Нокс. Слух о том, как вы унизили их, вызвало улыбку ни у одного купца в Иссосе и даже на Летних островах». Сделав паузу, триарх вернулся в свое кресло, жестом пригласив Нокса сесть напротив и продолжил. «А что касается того, откуда я узнал, что вы будете здесь, в Валантисе, ну, скажем так, у меня есть несколько друзей в Браавосе, которые сообщили мне о вашем присутствии и возможном месте назначения». Заняв предложенное место, Нокс встретился взглядом с человеком, фигурально выражаясь, разумеется. «И я полагаю, что нам предстоит обсудить что-то личное, что-то не для лишних ушей, иначе мы бы не оказались в этой комнате, расположенной в редко посещаемой части дворца, и ваши люди не вели бы меня через черный вход, а не парадный. К тому же, здесь отсутствуют два других триарха». «Да, однозначно, нам предстоит интересный разговор». Губы триарха дернулись, когда он подтолкнул к нему один из кубков. «Я могу оценить человека с таким прямым подходом, как у вас. Столько времени проводишь в кругах слонов, пытаешься разглядеть их заговоры внутри заговоров и игр после этого, редкие моменты, когда ты можешь говорить без словесных кружев и многослойной лжи, кажутся настоящим благословением. И вы, в основном, правы. Причина, по которой я попросил поговорить с вами, заключается в довольно деликатной ситуации, в которой я оказался. Ситуации, которая, при неправильном подходе, может привести к серьезным последствиям не только для меня, но и для моей семьи». Взяв предложенный кубок, Нокс сделал паузу, чтобы мягкой волной силы насытить вино, проверяя, нет ли в нем чего-нибудь гнусного. Не найдя ничего, он поднял кубок и сделал небольшой глоток. «Если моя репутация соответствует тому, что вы говорите, то вы знаете, что я не из тех, кто занимается случайными актами благотворительности. Вы будете вознаграждены, милорд, возможно, не золотом, но чем-то еще более полезным, информацией». Теперь Нокс был заинтригован. «Вы привлекли мое внимание, триарх», глава 91. Теперь Нокс был заинтригован. «Вы привлекли мое внимание, триарх». Взяв небольшой бокал, триарх сделал паузу, чтобы собраться с мыслями. «Полгода назад моя семья едва не пережила большую трагедию. Мои сын и дочь играли на стенах, граничащих с рекой Рейна, со своими друзьями. Мой сын, еще совсем мальчик, ускользнул от всех, пока они отвлеклись. Он упал в реку, и течение утянуло его под воду. Никто не знал, где он, кроме одного раба с рыбацкого судна. Он нырнул за ним, вытащил, и, оказавшись на берегу, вдохнул жизнь в легкие моего сына. Однако именно тогда начались настоящие проблемы. Откинувшись назад, Нокс рассеянно поболтал содержимое своего бокала. «Я так понимаю, что в Валантисе закон запрещает рабу поднимать руку или просто касаться благородного человека, и такое действие карается либо потерей руки, либо смертью. «Я прав», — Триарх кивнул, — «вы правы, если бы этот человек был свободных кровей, я бы одарил его и его семью богатым вознаграждением, но поскольку он оказался рабом, я был вынужден казнить его за то, что он не только касался моего сына, но и сломал ему ребра, хоть и сделал это, чтобы попытаться спасти его. Если бы вы его не казнили, то ваши оппоненты в слонах воспользовались бы политическим преимуществом и начали бы кампанию по дискредитации, утверждая, что вы пренебрегаете законом в пользу собственной семьи. Закончил за него Нокс. У моего народа есть поговорка для таких случаев. Застрял между молотом и наковальней. В данном случае эта поговорка подходит больше, чем вы думаете. Согласился Трях. Тигры гордятся тем, что следуют закону до последней буквы. Если бы я не казнил этого человека, я бы потерял уважение и авторитет среди моих товарищей тигров, и, как вы уже говорили, слоны воспользовались бы этим инцидентом, пытаясь подвергнуть остракизму не только меня, но и мою семью. Моя жена поняла ситуацию, а вот мой сын, к счастью, еще слишком мал, чтобы осознать, что произошло. Но то же самого нельзя сказать о моей дочери. Она очень резко высказалась о моих действиях, и теперь намерена взять все, что сможет, оставить Валантис и отправиться в самостоятельное плавание. И если не запереть ее в тюрьме, боюсь, я ничего не смогу сделать, чтобы остановить ее. Нокс начал собирать по кусочкам складывающуюся мозаику, но какое-то ноющее чувство в глубине его сознания подсказывало ему, что он еще не увидел весь пазл целиком. И корабль из Северного Вестероса, страны, где, как известно, действуют суровые законы против рабства любого рода, был бы идеальным судном для нее. «Я так понимаю, вы хотите, чтобы я отказал ей в таком проходе?» Вздохнув, Триарх одним махом осушил свой бокал. «К сожалению, нет. Если вы откажете ей, моя дочь просто найдет другой способ покинуть наши берега. Она весьма умна и находчива, даже слишком. И часто эти благие качества играют отнюдь не на ее благо. Как бы это странно ни звучало, на самом деле я хочу, чтобы вы приняли ее на борт вашего судна и позаботились о том, чтобы она достигла берегов Вестероса в добром здравии, и, возможно, даже познакомили ее с домом Старков». Нокс почесал подбородок, когда картина происходящего пополнилась еще несколькими мазками. «И что я получу от этого? Вы говорите, что можете заплатить мне не золотом, а информацией. Я так понимаю, что вы знаете, куда я направляюсь, поэтому любая информация, которой вы располагаете, в той или иной форме относится к Валерии». «Вы правы», — кивнул Триарх, потянулся вниз, достал кожаный переплет и положил его на стол. Столетия назад триархи Валантиса отправили экспедицию в Валерию в надежде вернуть некоторые из потерянных секретов повелителей драконов. Экспедиция потерпела неудачу, ни один корабль не вернулся. Однако это была всего лишь история, которую тигры и, в частности, моя семья, рассказали общественности. На самом деле, из дымящегося моря вернулось одно судно. Те немногие люди, которым удалось выжить, были, мягко говоря, безумны. Они рассказывали о чудовищах, которые плавали в водах, защищающих разрушенный полуостров, о каменных людях, которые нападали на любое судно, подошедшие слишком близко к берегу, и что ужасы становились все хуже по мере приближения к сердцу старой Валерии. Люди сходили с ума от голосов в тенях, вещи, по сравнению с которыми даже самый страшный кошмар человека может показаться веселой комедией. Испугавшись того, чему стали свидетелями эти люди, и опасаясь, что они поднимут панику, мои предки приказали убить экипаж до последнего человека, а корабль затопить, после чего сообщили, что выживших нет. Единственное, что уцелело после разрушения, это карта, показывающая маршрут, по которому корабли смогли пройти через дымящееся море и уничтоженный полуостров к сердцу Валерии. В качестве платы за то, что вы возьмете мою дочь на свое судно и гарантируете ей безопасное путешествие и знакомство с домом Старков, я предлагаю вам копию этой карты. Нокс изо всех сил старался не выдать своего удивления. Такая карта была бы бесценна для него и экспедиции. Конечно, он мог использовать силу для навигации по дымящемуся морю, но наличие карты значительно упростило бы эту задачу. В умелых руках эта карта почти бесценна, подумал Нокс, и, безусловно, стоит того, чтобы оплатить проход на борт морского волка. Но слегка, нет, не слегка, это слишком щедро. Его любовь к дочери ясна как день через силу. Но все же, о чем он умолчал? Пропуск на корабль, защита для одной персоны и знакомство ее со Старками. О, вот оно. Теперь все встало на свои места. Опустив бокал, Нокс полуулыбнулся Триарху. Хорошо сыграно, Триарх Мейгир. Глава 92. Опустив бокал, он полуулыбнулся Триарху. Хорошо сыграно, Триарх Мейгир. Весьма хорошо. Для того, кто презирает заговоры слонов, ваша схема, одна из самых продуманных, с которыми я сталкивался, впечатляет. Он почувствовал, как удивление волнами пробежало по Триарху. Тот выпрямился. Я не понимаю, что вы имеете в виду. Все вы понимаете, с улыбкой возразил Нокс. Ваш план невероятно хорошо продуман. Вы не только сможете восстановить свое политическое положение, которое оказалось под угрозой после инцидента с рабом, спасшим вашего сына, но даже укрепить его. Удивление Триарха сменилось любопытством, когда мужчина наклонился вперед, опираясь локтями на стол. И какой, скажите на милость, заговор вы видите в том, чтобы попытаться обеспечить безопасность моей дочери? Все так же ухмыляясь, Нокс принялся излагать план мужчины. Вы любите свою дочь, в этом нет никаких сомнений. Я слышу это в вашем голосе и вижу через силу. Однако ее открытый бунт против законов Валантиса стал причиной раздора между вами и вашей семьей, разумеется, с политической точки зрения. Но сила с этими ее радикальными взглядами, с ними бы вы смогли справиться. Но вот если бы стало известно, что она сбежала из семьи из-за раба, это повредит вашей репутации, без сомнения, гарантирует, что вы никогда больше не займете место Триарха. И хотя вы позаботились о том, чтобы наша встреча осталась конфиденциальной, мой визит станет общеизвестным достаточно скоро, равно как и тот факт, что я говорил с вами наедине. В сочетании с тем, что вашу дочь публично увидит отплывающий на Вестеросском судне, распространится слух, что вы отправили ее в Вестерос, и никто не узнает о том, что она хотела сбежать. Но это лишь начало вашей игры. Как только будет подтверждено, что она в безопасности в Вестеросе и в компании Дома Старков, слух о ее местонахождении распространится либо из ваших уст, либо через посредника. Единственная дочь Триарха Мейгира Тигрового не только в Вестеросе, но и под защитой Дома Старков. Это вызовет немалый переполох, особенно в Мирре, единственном конкуренте Севера в торговле стеклом. Взяв паузу, Нокс дал своим словам уложиться в сознании собеседника, прежде чем продолжить. Конечно, вы не намерены добиваться официального обручения вашей дочери с Домом Старков, но это не имеет значения. Сам факт, что ваша дочь находится на Севере, будет причиной для беспокойства мирян, поскольку они потеряли почти все свои контракты в Вестеросе из-за Севера. Теперь даже Браавос и Пинтос начинают импортировать северное стекло. Поскольку ваша дочь будет на Севере, и никто не так и не узнает, что она хотела сбежать из Дома, мир, естественно, подумает, что это ваша инициатива и вы стремитесь заключить какое-то торговое соглашение между Валантисом и Севером. В свою очередь они, несомненно, захотят пересмотреть условия своего торгового соглашения с Валантисом в надежде сохранить ваш бизнес. И благодаря этим новым переговорам вы сможете сэкономить купцам и дворянам города сотни тысяч за многие годы. Как итог, вы завоюете недовольство, но вместе с тем и уважение слонов, а также вечное уважение ваших собственных тигров, тем самым утвердив свое место одного из триархов Валантиса. Триарх хранил молчание за все время монолога. Лицо его по выразительности могло бы поспорить с гранитным камнем, но хлещущие через край эмоции выдавали мужчину с головой. К тому времени, как Нокс закончил, эмоции триарха варьировались от удивления до гнева, но в конце концов остановились на приятном впечатлении. Должен признать, лорд Нокс, что в вашей репутации не упоминается ваше мастерство в игре, как это любят называть вестеросские дворяне. Но я должен спросить, что меня выдало. Для начала, информация, которую вы предложили, охотно ответил Нокс. Если коротко, то вы переплатили за безопасное путешествие своей дочери. Менее опытный человек, возможно, не стал бы смотреть на такой подарок с подозрением, но у меня уже были случаи с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть без изъяна. Кроме того, вы настаивали на знакомстве вашей дочери со Старками, не говоря уже о том, что у вас есть этот стеклянный кувшин. Я не знаю, как он попал к вам, возможно, торговец из Браавоса продал. Но это северное стекло. Странная вещица, если учесть, что за последний год мир ужесточил контроль над торговлей стеклом к югу от ступеней. И даже если бы вы попытались подобрать контраргументы и разбить мою гипотезу, не вышло бы. Вы сами сообщили, что знали о моем скором прибытии после получения информации из Брааваса. То есть у вас было примерно 2 недели, чтобы разработать этот план. И позвольте выразить восхищение, пьеса вышла прекрасной. Ваша дочь получает возможность жить так, как считает нужным. Репутация вашей семьи восстанавливается и даже укрепляется, а вы сохраняете свое кресло. Наполнив свой бокал, Триарх улыбнулся. Впечатляет, лорд Нокс, очень впечатляет. Но теперь вы ставите меня в затруднительное положение. Если бы вы не изложили мои планы, мы бы без проблем разошлись в разные стороны, но теперь, сделав глоток, Триарх вздохнул. О том, чтобы вам тебя, не может идти и речи. Во-первых, не факт, что получится. А во-вторых, созданная, как вы выразились, пьеса требует, чтобы вы оставались в живых. Значит, мне нужно купить ваше молчание. К счастью, у меня есть еще одна информация, которой, я полагаю, будет достаточно, чтобы то, что прозвучало в этой комнате, осталось между нами. Отпив из своего бокала, Нокс с ухмылкой посмотрел на Триарха. Я весь во внимании. В настоящее время в Валантисе находятся некоторые личности, о которых, как мне кажется, вам было бы интересно узнать, лорд Нокс, заявил Триарх Мейгер. Один из них задает довольно много вопросов, в частности, о вас. Глава 93. Джон Сноу стоял на боковой улочке одной из оживленных рыночных площадей Валантиса и медленно крутился на месте, вглядываясь в окружающую обстановку как с помощью глаз, так и силы, следуя наставлениям его учителя. Голоса торговцев и горожан, говоривших на нескольких языках, были настолько громкими, что он едва мог расслышать даже собственные мысли. Но, несмотря на шум, звенящий в ушах, он смог вычленить из какофонии мерный шаг дюжины вооруженных стражников, тигровых гвардейцев, идущих через рынок в патруле. Их ярко начищенные доспехи блестели в лучах полуденного солнца. Впрочем, это были не единственные стражники, а только те, кого он мог видеть глазами. Через силу он чувствовал еще дюжину мужчин, которые тенью следовали за своими бронированными коллегами по людным улицам. Строй стражников показался Джону странным. Зачем им один отряд в полном доспехе, а второй в простой одежде, которую носит обычный люд? Не думай так, как на севере, Джон. Он вспомнил, что говорил ему учитель еще до того, как они ступили на землю из Соса. Это не север, не у всех людей есть честь, как у Старков. Мои путешествия показали мне, что твоя семья, скорее исключение, чем норма, как бы это ни было прискорбно. Так что, если увидишь что-то непонятное, подумай об этом с менее благородной точки зрения. Наблюдая за стражниками, Джон попытался применить на практике то, что сказал ему Нокс. Те, что впереди, даже не держат оружие в руках, и они не делают никаких странных движений. Они просто там, словно пытаются приманить. Стоп, может, это оно и есть? Чем больше Джон думал об этом, тем больше находил смысла. Стражники впереди торчали как бельмо на глазу, как сказал бы мастер Нокс, но при этом не держали оружие наготове и, казалось, даже не собирались ни с кем сражаться. Но те, что шли позади, Джон чувствовал, насколько они были напряжены, и в этом имелся смысл. Если бы на их пути появились нарушители закона, они бы увидели стражников, целенаправленно идущих впереди, и они пропустили бы тех, кто шел сзади. Это странно и весьма изобретательно, хотя нет, скорее, хитро.